Он лежал на своей спальной лавке в длинном доме семейства Сигурда. Ноги его были укрыты медвежьей шкурой, голова покоилась на жестком валике. Остро пахло навозом и дымом. Это был родной, с детства знакомый запах. Приподнявшись на локте, Хельги прислушался к собственным ощущениям, вроде бы легко отделался, по крайней мере жив и руки-ноги целы. Правда, в голове как-то пусто и звон такой стоит, словно перепился на пиру хмельного с Кирой и после этого 3 дня не ел. Что-то подозрительно тихо вокруг, интересно, где все? Обернувшись, Хельги ударился локтем о деревянную катку с водой. В катке плавал кориц, легкий, резной, изящный. Зачерпнув корцом воду, отпил, откинул рукой свисающее с потолка покрывало. Дым от горящего очага, черный, пахучий, въедливый, привычно стелился по потолку и стенам. Около очага, выложенного круглыми булыжниками, сидел старый Сигурд, седобородый, высохший, с желтой болезненной кожей, и отчаянно кашлял. Откашлившись, обернулся. В блеклых от старости глазах его вспыхнула радость. «Хельги!» — тихо вымолвил он. «Отец, боги вернули мне сына!» Обняв Хельги, торжественно произнес Сигурд. «И помог мне в этом славный Вилунд, зная об этом, сын мой!» Хельги пошатнулся, ухватившись за поддерживающий крышу столб, украшенный охранительными рунами. Медленно сполз, упал бы, если б не подхватил на руки Сигурд. Осторожно положив сына обратно на лавку, старый ярл провел рукой по разметавшимся волосам юноши. «Спи, сын мой, спи. Набирайся сил, они тебе скоро понадобятся». Второй раз Хельги проснулся утром. Вокруг по-прежнему было темно, но он почему-то знал, что уже наступило утро. Может, потому что мычал в заднем углу дома скот, а за покрывалом ходили разговаривали люди, а может, просто почувствовал порыв свежего ветра, дернувший волной плотное покрывало. В доме посреди зала жарко горел очаг, над которым висел кипящий котел, подвешенный на длинной цепочке, спускавшийся с черной от копоти притолочной балки. В котле что-то варилось, оглушительно булькая, рядом, на лавке, сидели, то и дело хихикая, 2 девицы, в одинаковых синих, с овальными металлическими застежками, сарафанах. Одна из девиц, рыжеватая, вполне симпатичная, с хитрыми зеленоватыми глазами, время от времени деловито помешивала булькавшие в котле варево длинной деревянной ложкой. Вторая, белокожая, с длинными светлыми волосами, заплетенными в 2 толстые косы, и тонкими чертами лица тоже была довольно красива. Пахло от варева довольно вкусно. Первая была родная сестра Хельги Ефинда, вторая же, откуда она здесь? Приехала погостить, Сельма. Одними губами прошептал Хельги. Сельма. Девицы тут же, как по команде, обернулись. Ефинда, рыжеватая, круглощекая, веселая, подмигнула. Проснулся, братец. Гораздо же ты спать. Наши уже с утра пошли на ручей за рыбой. Харальд Бочонок, Ингви, все, даже Дирмунд Зайка увязался за ними. Говорят, где-то у ручья бури выкинула на берег кита. Представляешь, сколько это мяса. Вон, Сельма сама видела. «Она уж 2-й день у нас гостит». «Целая гора», — подтвердила Сельма, стрельнув глазами, потом обернулась к подруге. «А ты так и будешь, брат, со словами кормить, Ефинда?» Ефинда всплеснула руками и швырнула в Хельги ложку. Тот ловко увернулся и засмеялся. Вроде и вправду отступила болезнь, только вот ребра еще побаливают да в голове звенит. «Сестрица Ефинда, может, я пойду?» «Посмотрю наших», — с аппетитом уплетая 2-ю миску овсянки, осведомился Хельги. «Нет, батюшка не велел тебе долго ходить, так я же недолго, только до Радужного ручья и обратно. А хотите, пойдем вместе, посмотрим того самого кита». Ефинда отрицательно покачала головой, кто же будет готовить пищу. А вот Сельма громко рассмеялась и накинула на плечи накидку из шкуры волка. «Ну, пойдем, коли ты так хочешь. Ой, Сигурд будет ругаться». «Ничего». Привычно застегивая на левом плече теплый шерстяной плащ, успокоил ее Хельги, даже не застеснялся ничуть, словно каждый день гулял с Сельмой. Даже уши не покраснели. А Сельма-то тоже хороша, ну разве пойдет гулять с кем-нибудь из молодых людей скромная девушка? Ну, разве что только с женихом, а женихом ее Хельги не был. Да, похоже, никто пока к Сельме и не сватался. Так, может, эй, ты что, заснул? Хельги улыбнулся и вслед за девушкой выбежал из дому. Солнце. Оно сверкало в ярко-голубом небе волшебным бриллиантом, 1000 огоньков отражаясь в ослепительно-белых сугробах так, что было больно смотреть, и Хельги прикрыл глаза рукой. Лишь через несколько минут, привыкнув к свету, он оглядел усадьбу, ручей, Голые, давно потерявшие листву деревья, покрытые лесом холмы и далекие горы. С залива, начинавшегося прямо тут же, почти у самой усадьбы, дул ветер, совсем не по-осеннему теплый. Волны, сине-зеленые, глубокие, словно глаза разбитной женщины, мерно бились о низкий берег, оставляя после себя блестящие черные камни. «Взбежим на холм, а?» – азартно воскликнул Хельги. «Глянем, где наши?» – Ефинда говорила. «Тебе нельзя сейчас сильно бегать», – предупредила Сельма и, не дождавшись ответа, быстро понеслась на холм. Хельги еле-еле догнал ее и, задыхаясь, встал на вершине рядом. Следующий холм был пониже, справа от него возвышались горы, а слева, у самой кромки залива, копошились люди, словно муравьи, обступившие огромную черную тушу. И вправду, кит, что я говорила, хитро улыбнулась девчонка, и Хельги, словно первый раз, заметил вдруг, какие у нее жутко голубые глаза, словно глубокая морская синь, загнутые кверху ресницы, ослепительно белая кожа, изящный, чуть присыпанный веснушками нос и небольшая родинка над верхней губой, слева. Ну, что встал, бежим. Ага. Взявшись за руки, они подбежали к крутому склону. Хельги чувствовал теплую руку девушки, улыбался во весь рот и желал в этот миг только одного, чтоб этот бег вообще никогда не кончался. Остановились лишь у обрыва, задумались, как бы половчей обогнуть. А давай, прямо вниз, на плаще, неожиданно предложил Хельги. Ну, как зимой, с горки. Сельма смешно наморщила нос, опасливо огляделась, вокруг никого не было, усмехнулась и махнула рукой. Давай, если плаща не жалко. Хельги не нужно было долго упрашивать. Долой с плеч плащ, вот его, прямо на землю, на мокрую, от дождя и летающего снега, траву, Сельму в охапку, и, вниз, по крутому склону, так, чтоб ветер в лицо, и солнце, и... Понесло хорошо, и ни о чем не думалось, лишь ветер свистел в ушах да звонко смеялась Сельма. Они пронеслись по мокрой траве и с разгона чуть было не ухнули в грязную глубокую лужу. Поднялись на ноги, уселись у корней старого ясеня, подставив лица солнцу. Не часто выдаются в Хологоланде такие деньги, особенно сейчас, поздней осенью, почти что зимой. Хельги приподнялась на локтях Сельма, толстые косы ее разметались. В темно-голубых глазах стоял дикий восторг и почему-то немного грусти. Отороченная бобровым мехом шапка валялась рядом. Повернувшись к девушке, Хельги улыбнулся, чувствуя себя так, как никогда раньше не чувствовал. Еще бы, он, вместе с Сельмой. «Знаешь, что к сестре твоей Ефинде посватался Рюрик Ютландец?» Тихо произнесла девушка и тяжело вздохнула. «Сигурд Ярл обещал сыграть свадьбу. Так чего ж ты не рада?» «Рада». Сельма широко улыбнулась. «Только все равно обидно, ты знаешь, мы с Ефиндой подруги, хоть и редко видимся, от Снольдихольма, сам знаешь, путь не близкий. Вот, уедет Ефинда, тоже страшно, ведь покинуть родные места, все равно, что переселиться в Нифлхейм». «Да, это так, важно», согласился Хельги, «но ведь викинги же ходят в далекие страны, как и мы пойдем этим летом, с младшей дружиной». Он хотел было не менее важно, даже где-то небрежно, добавить, что собирается стать хевдингом младшей дружины, но запнулся, посчитав, что такие хвастливые слова были бы недостойны благородного викинга. Но викинги возвращаются, пусть даже не все, и притом они же мужчины. Это ты верно заметила. Хельги сел на плаще, обхватив коленки руками, как сидел когда-то давно, в раннем детстве. Сельма уселась рядом, погладила его по волосам, светлым и длинным, шепнула на ухо. Хельги. «Да, а как ты думаешь, мне тоже пора замуж?» Хельги не знал, что и сказать, вернее, знал, да сказать побоялся. «А я еще и не за всякого выйду», — дразнилась Сельма. «А то попадется еще какой-нибудь скряга, типа ваших соседей, братьев Альфсенов». Засмеявшись, Сельма засунула за шиворот Хельги целую пригоршню мокрых листьев. Так они и просидели у ясеня, пока не замерзли, а потом все-таки дошли до кита. С какой искренней радостью встретили Хельги друзья. Первым навалился Харальд Бочонок, толстый парень, похожий на упитанного медвежонка, любитель хорошо покушать, волосы его, цвета прелой соломы, лезли прямо в нос приятелю. «Ты еще не сожрал этого кита?» Харальд, вырвавшись из медвежьих объятий, весело поинтересовался Хельги. «Слава богам, хоть что-то нам всем оставил». Харальд засмеялся, заржал, как конь, показывая крепкие зубы. «Кстати о жратве», — заметил кто-то сзади. «Неплохо было бы перекусить». Хельги обернулся. Насмешник Ингви по прозвищу «Рыжий червь», рыжеватый веснушчатый пацан с курносым носом и близко посаженными светло-серыми глазами, тоже старый приятель. «Поешь пока снега, Ингви», — усмехнулся сын Ярла, «но знай, за моим пиршественным столом всегда найдется место для тебя, ну и для Харальда, если он будет поменьше есть». Все, включая самого Харальда, радостно захохотали, все ржете, как саксонские кони. Подъехал к смеющимся всадник один из старых воинов Сигурда, Эгиль спокойный на веслах. «А, это Хельги тут вас веселит», — слезая с коня, улыбнулся Эгиль. «Я так и подумал. Собирайся, Сигурд Ярл хочет видеть тебя. Бери коня и скачи». «А он разве не здесь?» «Нет, он ушел раньше и многие с ним», — пояснил Ингви. «Как видишь, только молодежь здесь и осталась. Рад был вас всех увидеть». Вскакивая на коня, Хельги помахал рукой. И вдруг почувствовал какой-то необъяснимый страх. «Да перед кем?» Перед собственным жеребцом, словно бы никогда раньше не ездил верхом. Да что ж это такое? Откуда этот нелепый страх? Видно оттуда же, откуда и звон в голове. Покачав головой, Хельги прыгнул в седло. Сигурд ждал его, сидя на покрытом волчьими шкурами ложе прямо перед очагом. По обе стороны ложа горели светильники на высоких ножках, в очаге потрескивали угли. Под ногами старого ярла стояла небольшая скамеечка, для тепла и удобства. «Сын мой», торжественно произнес Ярл. «Ты знаешь, что уже совсем скоро Гиль спокойный на веслах по решению Тинга соберет всю младшую дружину. Какое-то время вы будете жить отдельно от своих родичей, там и решится, кому быть Хивдингом». «Я знаю, кому», — не удержался Хельги. «Верь, отец, либо я стану вождем, либо умру». Ответ — достойный воина. Усмехнулся в усы Сигурд. «Вот только не торопись в Волгаллу раньше зова Одина. Кому я тогда оставлю корабль? Фридлиеву или Дирмунду Зайке?» Упомянув Зайку, Сигурд сам засмеялся своей шутке. «Вилунд просил меня», неожиданно оборвав смех, произнес Сигурд. «Просил, чтобы ты, мой сын, стал наследником и его знаний, Вилунд». Хельги вздрогнул. «Но, как же тогда младшая дружина? Учение у Вилунда не помешает тебе», — покачал головой старый ярл. «К тому же, до того, как Эгиль начнет собирать молодежь, еще есть время, но это время для тренировок. Я видел, как каждый день бегает по горным тропам Фридлиев». «Помолчи, сын мой», — Сигурд поморщился. «Ты думаешь, у Вилунда тебе будет легко?» «Да, но...» «Молчи. С завтрашнего дня будешь жить в горах, у кузницы Вилунда. Ближе к весне пойдешь в младшую дружину к Эгилю. Вилунд тебя отпустит к ним в лагерь, однако помни, двойную ношу придется нести тебе, Эгиля и Вилунда, и сколько продлится твое учение, год или два или четыре, знают одни лишь норны». «Одни лишь норны», — эхом отдалось в голове Хельги. «Что ж, поживем, увидим. Чей это корабельный сарай на берегу Белистфьорда? Чей там корабль, скакун моря? Сигурда? Нет, пожалуй, уже и не Сигурда. Не Сигурда, а его сына, Хельги Ярла. Если только он станет вождем молодых, и все они, Ингви, Харальд и прочие, будут верны своему Ярлу, Хельги, сына Сигурда, в числе других состязаясь с ними в воинском искусстве, в котором сын Сигурда обязательно должен быть первым, потому что, если не первый, то какой же он Ярл? Кто ж пойдет за неумехой Нидингом? Нет, он должен взять все знания Вилунда и должен стать первым, утерев нос этому задаваке, красавчику Фридлиеву, — говорят, он, тролль, когда-то с Сельмой на лугах цветы собирал. И тогда придет время, когда именно к нему, Хельги, пойдут хускарлы-дружинники и затрепещет над боевым кораблем молодого белесского ярла синее боевое знамя. На страх врагам, на радость друзьям и родичам. Так должно быть. Именно так, и так будет. Кузница стояла далеко от усадьбы Сигурда, в горах у небольшого озера. Хельги добрался туда лишь к вечеру, отвел коня в сарай, поклонился хозяину. Вилунд буркнул что-то неразборчивое, то ли приветствовал, то ли обругал, поди, догадайся. Кивнув на лавку перед очагом, протянул миску каши. Дождавшись, пока гость, да какой там гость, ученик, поест, молча бросил на ту же лавку охапку соломы. «Спи, мол». Пожав плечами, Хельги повалился спать. Не спалось, и он принялся думать о Сильме, о том, какие синие у нее глаза, какая белая и гладкая кожа, губы, которые так и хочется. Вздохнув, юноша перевернулся на другой бок. Все равно грезилась Сильма, будто бы скачет она на лошади, с распущенными косами и сияющими глазами, красивая, как богиня Фрея. А рядом с ней он, Хельги. Вот они остановились, спрыгнули прямо в душистые травы. А вот они вдвоем с Сельмой собирают цветы на верхних лугах. Цветы самые разные. Розовый пахучий клевер, ромашки, словно маленькие солнышки, красновато-пурпурный иван-чай, желто-бело-сиреневые лесные фиалки, колокольчики и васильки, как осколки неба. Целый букет в руках у Сельмы, а в глазах ее, огромных, глубинно-синих, блестящих, отражается восторженное лицо Хельги. А пухлые девичьи губы уже так близко-близко, что к середине ночи Хельги находился на той самой грани меж сном и реальностью, когда нельзя точно сказать, спит человек или бодрствует, скорее, спит, а может быть, просто лежит, чуть смежив веки. В такие минуты боги обычно насылают видения. Видения посетили и Хельги. Они нахлынули сразу, такое впечатление, схватили за шиворот и потащили за собой, словно скулящего беспомощного щенка, а, протащив, бросили на поляне посреди густого леса. Поляна, смутно знакомая, была полна странно одетых людей, а впереди, прямо перед собой, на возвышении, Хельги увидел бледную темноволосую девушку с широко раскрытыми безумными глазами. Он откуда-то знал, что зовут ее маги. Маги что-то произносила длинным витиеватым речитативом, немного похожим на то, как говорят скальды, а потом вокруг жутко заскрежетало, завыло, заухало и загремело, так громко, что Хельги в ужасе закрыл ладонями уши, но это не помогало. Скрежет, грохот и вой проникал в самые глубины сознания, это было настолько дико, что юноша не сразу почувствовал какое-то неудобство, словно бы в голове его поселился кто-то еще и смотрит теперь на миг его глазами. Это присутствие чужого ощущалось так явственно, что Хельги забыл даже про ужасные звуки, пытаясь понять, что же с ним происходит. Странно, но в этом чужом почему-то не чувствовалось зла. Вскрикнув, Хельги открыл глаза и поднялся с ложа, грохот сразу исчез, как исчезло присутствие чужого. А боги, прошептал Хельги и до утра уже не сомкнул глаз. Утром кузнец встал еще до восхода солнца, поднял с лавки Хельги, сунул в руки по камню, беги. Хельги знал, бежать надо изо всех сил, набрал в грудь побольше воздуха, побежал, сначала медленно, потом все быстрее, перепрыгивал через упавшие деревья, через тонкий лед замерзших ручьев, не снижая скорости пробирался лесной чащобой, царапал лицо в ореховых зарослях, бежал, стиснув зубы и держа под мышками тяжелые камни. Вилунд не следил за ним, и был особенно поначалу, соблазн срезать путь или хотя бы бросить камни, потом незаметно подобрать их, бегал-то все равно по кругу. Был соблазн, что и говорить, и Хельги хорошо знал это. Знал и другое, поступив так, обманул бы не Вилунда, себя. Зачем тогда учиться, зачем тренироваться, зачем? И станет ли он тогда первым, давая себе поблажки? Ответ сын Сигурда Ярла тоже знал, а потому бежал, бежал, бежал, не обращая внимания на усталость. Оббежав тронутое первым зеленоватым литком озеро, бросил у кузницы камни, стащил через голову мокрую тунику, взял в вытянутые руки две тяжелые дубовые палки, застыл, словно статуя, заиграли на руках жилы, из закушенной нижней губы закапала кровь. Так прошел и следующий день, и другой, и неделя, и... «Крепись, юноша!» — улыбался Вилунд. Горбоносый, смуглый, с непокорной седой бородищей, он уселся рядом с учеником, прислонившись спиной к камню. Рука воина должна быть твердой вне зависимости, что в ней, лук, секира или меч. Меч, учитель. Скосив глаза, самым краешком губы улыбнулся Хельги. «Ты обещал выковать меч, не хуже франкского. Не надо спешить, сынок!» — покачал головой Вилунд. «Будет тебе меч, железо есть. Пока же помни, уже совсем скоро соберется молодежь в лагере Эгиля. Ты должен стать первым. Я буду первым, учитель». Ночью где-то недалеко выли волки, выли тягуче, призывно и страшно, словно жаловались на что-то, что должно было вот-вот произойти, словно предупреждали. Ишь, развылись. Подавая Вилунду молот, прислушался Хельги. В кожаном фартуке на голое тело, юноша был похож на огненную статую, по плечам его прыгали оранжевые отблески пламени, волосы стягивал узкий ремешок, такой же, как и у Вилунда, полностью отрешенный, как того и требует истинное искусство, словно бы со стороны он видел сейчас Вилунда, кузницу, себя, отражающегося в бадье с водою. Ночь, ветер, пыщущий жаром горн, на наковальне, узкая полоска блестящей стали, удар искры, еще удар, и звон только что выкованной стали, удар искры, удар, звон, удар. В несколько слоев ковал Вилунд меч. Давно, очень давно, еще в пору своей молодости, Научился он этому у франкских кузнецов, когда был жив их великий конунг Карл. Мерно стучал небольшим молоточком, указывал, куда надо бить, а Хельги, на подхвате, словно невесомый, играл в руках его тяжелый молот. «Да не Мьёльнир ли это, знаменитый молот Тора?» Хельги улыбнулся, услыхав шутку учителя. «Да, похоже на Мьёльнир», — Вилун чурился. «Ну, хватит махать, смотри, как огненная полоса превращается в клинок. Почему так сложно? Знай, сынок, что хорошая вещь никогда не бывает простой. Кто так говорит, лжец? Вот взять, к примеру, меч. Казалось бы, чего проще? Ан, нет, здесь каждый металл важен и каждый должен занять свое место. Вполне определенное место. Главное, соблюсти точность. Сталь, да, сталь очень важна. Стальной клинок остр, но не прочен, легко может сломаться. Вязкость и прочность придаст мечу железо, да не целой полоской, а словно бы вязаная из тонких прутьев. А вот поверху пустим сталь. Видишь, как проявляются на остывшем клинке железные полосы? На что похож рисунок? На змею? А почему на рыжую? Ну, ладно, на змею, так на змею. Дадим же этому мечу имя, змей крови. А на рукояти вырежем две зигзагообразные руны СС. Увидев руны, Хельги почему-то вздрогнул. Почему, и сам не знал. Словно на миг проснулся в нем тот, чужой, что присутствовал в том сне. Вилунд засмеялся. «Что ты так вылупился, сынок? Рун давно не видал? Да закрой же рот, ворона залетит. А ну-ка, вспоминай Вису. Сик, руна победы. Коль ты к ней стремишься, вырежи их на меча рукояти. Дальше». Хельги сглотнул слюну, на миг прикрыл глаза и продолжил. «Вырежи их на меча рукояти, и дважды пометь именем Тюра, змей крови. Великолепный получился меч, послушный, прочный, удобный и красивый, как смерть на поле брани. А, главное, выковали его они вдвоем с Вилундом, хотя кузнец говорил, что в стране франков такие мечи кует целая группа кузнецов. Настолько сложно это искусство. Хороший вышел меч, не меч, песня. Теперь бы еще научиться владеть им, так, как владеет Вилунд, или так, как когда-то владел Сигурд. По редколесью, что на дальнем берегу фьорда, от усадьбы Сигурда в горы шли двое. Дирмунд Зайка, рыжеватый, с длинным отвислым носом и тонкими выпеченными губами, и дружок его, приблудах Рольф, кругломордый, наглый, с подбородком, покрытым щетиной непонятного цвета, то ли светло-русый, то ли рыжий. В руках у обоих охотничьи луки, за плечами котомки, складывать добычу. Дирмунд на ходу мечтательно улыбался, а Хрольф, наоборот, хмурился. «И чего мы поперлись в эти места?» — хмуро выговаривал он приятелю. «Пошли бы к роще, там и ветер меньше, и дичи больше». Ничего не отвечал Дирмунд Зайка, не смотрел даже на Хрольва. Впрочем, в глаза он никогда никому не смотрел, себе на уме был. Буркнул только, что, мол, здесь от усадьбы ближе. «Ага», — кивнул Хрольф, — «зато и людей больше. С Нольдихольмва он за той горкой. А гляди, вот и людишки с хутора. Кажись, сам Веслаусый Таркель. Ну да, он, не иначе, на пастбище собрался, проверить, как там, что и говорить. Хозяин справный, и девка у него ничего, Сельма, я б с такой в овсах повалялся, а, Зайка». Дирмунд вздрогнул, обернулся к дружку, в его маленьких глазках на миг мелькнул гнев. Что прищурился, ухмыльнулся приблуда. «Думаешь, не знаю, что нравится тебе дочка Таркеля Бонда? А, ведь нравится, ага, киваешь. Кивай, не кивай, а она больше на Фридлиева глаз положила, да на нашего дурачка Хельги. Жаль, не до конца прибили его тогда каменюками. Послушай-ка, Зайка». Остановившись, Хроль хлопнул себя ладонями по коленкам. «А ведь ты не только из-за будущей дружины и наследства Сигурда решил поквитаться тогда с Хельги, еще и из-за Сельмы. Так, дошло, как до утки, на третьи сутки». Зайка деланно засмеялся и еле успел подавить внезапно вспыхнувший в глазах огонь ненависти и злобы. «Да не переживай ты так, Зайка». Хрольф с размаху стукнул его по плечу своей тяжелой ручищей, да так сильно, что Дирмунд присел. «Сквитаемся еще с этим Хельги, он же тоже будет в лагере у Эгиля». «Правильно говоришь, Хрольф», — шмыгнув носом, слабо улыбнулся Зайка. «Поквитаемся и с Хельги, и с этим задавакой Фридлиевым. А лучше, как я и говорил, стравить их, пусть передерутся». «А, здорово придумано, Зайка», — восхитился Хрольф. «Я всегда говорил, что ты умный». Дирмунд довольно осклабился, не скрывая, как приятна ему похвала. «Интересно, дома ли Сельма?» — почесав рыжеватую башку, задумчиво произнес он. «А то бы заявились в гости». «И заявимся», — поддержал его идею приблуда. «А что, пошли-ка, Тем более, что Таркель, говорят, на охоту собрался. А мы, ежели шагу прибавим, к вечеру у его усадьбы будем. А потом можно будет в дальний лес махнуть, к Ерунд-озеру, там тетеревов да рябчиков тьма. Через 3 дня надо вернуться, Сигурд сказал. В море пойдем, зэ за рыбой. Ну и вернемся, успеем. А не вернемся, так перебьются и без нас. В усадьбе бездельников много. Толстяк Харальд, Ингви рыжий червь да хоть тот же мелкий Снорри. Это точно. Согласно кивнул Зайка, и приятели, пройдя через заросли ясеня, повернули на дорогу, ведущую к усадьбе Таркеля. Встретив по пути слуг Таркеля с Хворостом, узнали, что Сельма с утра еще отправилась куда-то, скорее всего, к Ерунд-озеру, навестить тетку свою, Курит. 3. Зэ знаем, какую тетку, буркнул Зайка. От Ерунд-озера до кузницы Вилунда, рукой подать. Так мы туда и собрались, обрадовался Хрольф. Я ж и говорю, там рябчиков. Ну, сегодня, конечно, заночуем, а уж завтра, с утречка. Ух, давненько я рябчиков не едал. Дирмунд молча кивнул и вслед за приятелем свернул на тропинку, ведущую к лесу. Они вышли к Ерунд-озеру к вечеру, как и рассчитывали. К этому времени кончился то и дело накрапывавший в течение всего дня дождь пополам со снегом, стих ветер. Озеро было подернуто льдом, тонким, зеленоватым, прозрачным. В блестящей ледовой глади отражались высокие сосны. Далеко, на противоположном берегу угадывались низкие строения, хутор Курит. Из озера вытекал неширокий ручей, тоже уже почти замерзший. Пробив во льду ручья лунку, приятели наловили рыбы. Хрольф, достав труд, принялся разводить костер. Удар, еще удар, и вот уже застелился над озером легкий дымок. Хрольф довольно потер руки, обернулся к Зайке, а тот вдруг быстро разбросал ногой уже готовый разгореться хворост. «Ты что, сдурел?» — возмутился приблуда и размахнулся, наградить приятеля хорошей затрещиной, но тот приложил руку к губам и кивнул в сторону лесной чащи. Хрольф опустил руку и присмотрелся. Уже стемнело, и было хорошо видно, как не так уж и далеко от них плясали на стволах сосен красные отблески костра. Охотники, вряд ли, Таркель сюда не ходит, а больше некому, чужаки, кто знает. Я проберусь, посмотрю, может и мы там чем поживимся. Не дожидаясь ответа, Хрольф приблуда ужом юркнул в кусты. Он отсутствовал недолго, но Зайке так не казалось. Навалилась ночь, озеро потемнело, не видно уже было низги, лишь слышно, как где-то рядом истошно ухала сова, а может и не сова, может, злобные тролли. Зайка почувствовал вдруг, как подступает к самому горлу липкая пелена страха. Хотел было уж ретироваться на тот берег, поближе к жилым местам, не дожидаясь неизвестно куда сгинувшего напарника, только собрался, как тот и объявился, выскочив из кустов, мокрый, тяжело дышащий, пахнущий холодной болотной жижей. Четверо, отдышавшись и напившись из ручья воды, сообщил он, мужичьи ват с такими кулачищами. Один, кажется, берсерк, уж больно буйное у него бородища, да и глаза, ух, не хотел бы я с ним повстречаться на узкой тропке. У каждого, меч и стрелы, одеты плохо, точно, бродяги. Изгнал, видно, тинг за что-то, вот и шляются. Рябчика жарит. Хрольф облизнулся. Опасные люди, согласился Зайка. Надобно бы нам убраться по добру по здорову. Да, нам с ними не справиться. Пойдем-ка вдоль озера, там где-нибудь и заночуем. Они проснулись уже утром. Резко похолодало, и Ерунд-озеро заволокло плотным густым туманом. Солнце не было видно, лишь смутно угадывался в хмуром мареве маленький палево-золотистый шарик. Немного подкрепившись сырой форелью, огня так и не разжигали, Хрольф и Дирмунд Зайка решили не искать себе приключений, возвращаясь домой через лес, а пойти в обход, через кузницу Вилунда. Хоть так и дальше будет, да вернее. Пройдя берегом, они повернули направо, миновали болото и через несколько полетов стрелы благополучно выбрались на широкую лесную тропинку, ведущую от кузницы к хутору Курит. Выбрались, и сразу же затаились в кустарнике, услыхав приближающийся стук копыт. Лежа в кустах, Зайка почувствовал, как сильно забилось сердце. Неужели, погоня, нидинги, но как они их заметили? Мысли эти пронеслись в трусливой душе Зайки всего за пару секунд. А потом Хрольф сильно дернул его за руку. «Смотри, мол». Дирмунд осторожно выглянул из-за кустов и увидел Сельму. Дочь Таркеля Бонда, спешившись, гладила за ушами каурую кобылу, а рядом с ней, растянув рот до ушей, стоял ненавистный Хельги и что-то рассказывал, отчего Сельма то и дело смеялась, поправляя съехавший на шею платок, голубой, вышитый желтыми нитками. Зайку аж передернуло от вспыхнувшей ненависти и злобы. Руки сами собой потянулись к луку со стрелами. Эх, не был бы он умен, или был бы не так труслив. Хорошо хоть, голубки вовремя разлетелись. Свистом подозвав коня, Хельги вскочил в седло, помахал рукой девчонке. Та улыбнулась и, тронув поводья, на прощание взмахнула платком. Разъехались, каждый в свою сторону. Хельги, направо, к кузнице, а дочь Таркеля Бонда, налево, к хутору Курит. Выбравшийся из кустов, Дирмунд Зайка тоскливо посмотрел вслед Сильме. Нагнулся вдруг, поднял упавший на землю платок, голубой, с золотистой вышивкой. Постоял задумчиво и вдруг нехорошо улыбнулся. «Как придем, надо б сказать Сигурду про бродяг». Подошел к нему Хрольф. «Вместе-то мы их быстро вытурим, а может и убьем, если кому повезет». «Сказать Сигурду про бродяг?» — в задумчивости повторил Дирмунд. «А зэ зачем?» — он посмотрел на платок. «Послушай-ка, Хрольф, да давай, сделаем так. Сними-ка со своей лошади колоколец, он у тебя все равно коровий. Теперь слушай дальше. Ну, я всегда говорил, что ты умный». Выслушав предложение приятеля, заржал, словно конь Хрольф. «Вот уж никогда бы до такого не додумался. Башка у тебя соображает, зайка, точно быть тебе хивдингом. Если и не получится, вдруг к тому времени уйдут бродяги-то и ладно, а получится, так славно выйдет». Ничего не ответил зайка, лишь слабо улыбнулся. Маленькие глазки его, блеклые, почти что бесцветные, отражали злобное торжество. Хельги со всебольшим остервенением занимался у Вилунда, осваивая тактику битв. Учился двуручному бою, когда нет щита, лишь два сверкающих клинка птицами летают в воздухе. Учился уклонением от ударов, прыжкам, прыжку кота, мягкому, с приземлением на цыпочки, прыжку медведя, такому, что сбивал противника с ног, прыжку лосося, позволяющему пробиться кувырком через головы врагов. Учился метать секиру, страшной убойной силы оружия, действующее иной раз куда как похлеще меча. Ни день и ни два метал, пока не научился попадать в тонкий ствол ясеня двумя секирами сразу. Потом снова настала очередь меча, Вилунд так и предупреждал. О мече забывать не следует, удобное оружие, всегда с собой, а ведь недаром говорится в сагах, муж не должен, хоть иногда, отходить от оружия, ибо, как знать, когда на пути, оно пригодится. Твой меч, пожалуй, лучший меч в здешних краях, Хельги, не хвастая, говорил Вилунд, всегда помни об этом и знай, не стоит, как другие, боятся подставить лезвие под удар, выдержит, это, выдержит. А ну, смотри, кузнец брал в обе руки по мечу и начинал вращать ими, сначала медленно, потом все быстрее, пока лезвия не сливались в два сверкающих круга. Пробуй, легко сказать, как ни бился Хельги, не получалось, но он не сдавался, поднимал с земли выбитый Вилундом меч, начинал снова и снова ничего, дело не в мечах, дело в тебе. Положив руку ему на плечо, улыбнулся кузнец. Настройся на битву, слейся с железом, почувствуй его, словно бы это продолжение твоих рук. Давай же, смотри на клинок, ближе к глазам, и не моргай. Не о врагах думай, о холодном железе, о разящей стали, о благородстве кованого клинка. А теперь, пробуй. Теперь стальные круги заиграли и в руках Хельги. И снова на миг послышался тот страшный грохот, скрежет и вой, что преследовал Хельги во снах, вернее, в том зыбком мареве между сном и реальностью. Вскрикнув, Хельги выронил мечи, сжал ладонями уши, затем успокоился, огляделся, не видел ли Вилунд. Нет, похоже, не видел, тем лучше. Подобрал клинки, он совсем не чувствовал усталости, лишь утром едва смог подняться. Болели не только кисти рук, все тело, словно и не тренировался он почти все время в беге с камнями и в прыжках меж деревьями. Что? «Тяжеловато», — усмехнулся Вилунд, — «а ведь совсем скоро лагерь молодых воинов. Ты напрасно думаешь, что твои друзья-соперники спят и накапливают жир. Харальд Бочонок каждый день швыряет в воду огромные камни, все дальше и дальше. Ингви достиг большого искусства в метании дротиков, а Фридлиф, говорят, совсем не дает себе покоя и уже превосходит их обоих. Помни, Хельги, во главе дружины может стать только лучший». Хельги помнил. Знал, все это, и бег с камнями, и прыжки, и вечный голод, и ноющая боль по утрам во всем теле, еще цветочки. Так, небольшая разминка. Он вспомнил случайную встречу с Сельмой на дороге у Ерунтозера, та ехала к тетке на хутор, и смелая девчонка остановилась, заговорила с ним, не опасаясь злых чужих взглядов. Впрочем, никого вокруг не было, ни злых, ни добрых. Хельги не осмеливался спросить самого себя, любит ли он Сильму. Наверное, любит. Но любовь ли это, ведь он еще никогда никого не любил. Кто б объяснил? Хельги усмехнулся. Еще бы знать наверняка, как относится к нему Сильма. Любит ли, или это просто дружеское влечение, ведь собирала же она цветы с Фридлиевом, сыном свей накопителя коров. Да, что там ни говори, а красив Фридлиев, благородные черты лица, матово-белая кожа, волосы светлые, словно выбеленный на солнце лен. Повыше Хельги на полголовы, постарше на год, храбр, отважен, щедр, нелегко будет одолеть такого. Что ж, тем приятнее будет состязание. Хельги знал одно, он обязательно должен быть первым во всем, иначе, что с него будет за предводитель Хивдинг? А Сильма, Сильма, вот не видал ее несколько дней, и все, кажется, и день померк, и солнце светит тускло, и вообще все не так, как должно быть. Хельги обернулся на конюшню, взять коня, помчаться. А что, вот именно так и сделать. Юноша отвязал каурова жеребца, ласково потрепал по холке, погладил, конь посмотрел на юношу умными большими глазами, ткнулся мордой в плечо, всхрапнул ласково. И снова, только ветер в лицо, и ветки из-под копыт, и успеть уклониться бы, корявые еловые лапы. Как это здорово, нестись вперед на верном коне, подставляя лицо свежему ветру. Эх, еще б верной дружины не доставало, да ведь скоро и будет она, дружина, обязательно будет, никуда не денется, ибо он, Хельги, сын Сигурда Ярла, станет первым среди лучших молодых воинов Белестфьорда. Пролетали мимо заснеженные луга, летом покрытые розовым клевером, фиолетовые горы, леса, с темными вкраплениями урочищ, вдалеке, за горами синела блестящая гладь моря. Выехав на тропинку, ведущую к хутору Курит, Хельги придержал каурова. Здесь они последний раз встречались с Сильмой, она еще хвасталась платком. Девчонка, что поделать, однако что это там голубеет, уж не платок ли? И правда, платок, голубой, с желтой вышивкой, Сильмин платок, чей же еще-то? А что это за бурые пятна, неужели, кровь? И в самом деле, Хельги настороженно осмотрелся. Платок он поднял с самого края тропы, как раз там, где уходила в лес повертка, узкая, почти неприметная. А ну-ка, проверить, догнать, узнать. Не думая больше, Хельги вскочил на коня и повернул в лес. Здесь пришлось ехать потише, мешали ветки и колючие кусты можжевельника, в изобилии разросшегося на самой тропке. Что-то звякнуло вдруг, кажется, коровий бубенчик, и какой дурак привязал его на ветку. Пожав плечами, Хельги осторожно поехал дальше, нагнулся под особенно колючей веткой. Не успел он поднять голову, как краем глаза заметил летящую в него секиру. Нет, что это была именно секира, а не лесная птица и не белка, Хельги понял уже потом, быстро выныривая из-под конского брюха. Вскочил на ноги, вытащив из ножен меч, огляделся. Ага, вот и первый нидинг, о подобных бродягах всякий был наслышан. Украли что-нибудь у себя на родине, или убили кого, или еще чего нехорошего совершили, вот и выгнали их решением общего собрания, тинга, а это уж очень тяжелое наказание, даже, пожалуй, тяжелее смерти. Поди-ка, поскитайся, без родни, без крова, да еще каждый встречный поперечный имеет полное право тебя убить, потому что ты не человек, а вообще никто, сплошное недоразумение, безродный бродяга нидинг. Тем временем, нидинг, высоченный рыжебородый мужик с подбитым левым глазом и широким носом, снова размахнулся было швырнуть в Хельги копье, да передумал, разглядев жертву. Видно, внешний вид Хельги не внушил ему особого опасения. Рыжебородый обернулся, свистнул кому-то. Тут же за елками возникли еще двое, один тощий, слева, другой стоял позади, и Хельги толком разглядеть его не смог. Что ж, намерения бродяг не оставляли никаких сомнений, нужно было действовать. Хельги чуть присел, согнув ноги в коленях, покачался на них туда-сюда, краем глаза наблюдая за задним, тот уж как-то резко нагнулся, видно, за упавшей секирой. Ага, так и есть. Теперь подойти ближе к рыжебородому. Так, задний, кажется, уже размахнулся. Нет, еще рано. А вот теперь, пора. Хельги резко ушел в сторону, настолько быстро, что нидинги не успели ничего сообразить. Опущенная секира поразила рыжебородого точнехонько в лоб. Один есть. Тут же выскочив на тропу, он вовсе не собирался вечно отсиживаться за деревьями. Хельги нанес удар мечом и попал в пустоту. Бродяги явно не были новичками в битвах, по крайней мере, тот из них, что только что стоял перед Хельги. И вот он же возник снова, уже с секирой на длинной, украшенной рунами ручке. Взмахнул, и словно ветер просвистел над головой сына Сигурда, холодный ветер смерти. Нет, не зря Вилунд учил его уворачиваться. А Нидинг не унимался, махал своей секирой, словно сено косил, летели сбитые с деревьев ветки и листья. Вроде бы он был какой-то неказистый, длинный, сутулый, с темной свалявшейся от грязи бородою. Но секирой пес орудовал вполне профессионально, ни разу на пути ее не встретились ни ствол дерева, ни особо толстая ветка. Только позади вдруг хрустнул трухлявый ствол. Нидинг повалился навзничь, выронив из рук секиру. Хельги бросился было к нему, но тут же отпрыгнул далеко в сторону длинным и мощным прыжком лосося. Он вспомнил про второго, ведь не зря же тот затаился, не подавая признаков жизни. Да и этот, с секирой, уж слишком нелепо упал. Ага, вот, встал уже, озадаченно оглядываясь, не шевелясь, Хельги пристально наблюдал за ним из зарослей можжевельника. Но где же, однако, второй? Хельги осторожно выглянул, и получил бы удар мечом под лопатку, если б не почувствовал за спиной чье-то осторожное дыхание. Отпрыгнул, пробежал к толстому дереву. Ага, эти двое, кажется, зажимали его в клещи, старательно оттесняя. Куда? Хельги внимательно осмотрелся. Ага, ясно куда, в болотце. Хоть и тронутый льдом, а все ж таки ненадежен ледок-то. И тут в мозгу юноши грохнуло, заскрежетало, завыло, но сразу же стихло, и появилась одна задумка, сначала не вполне четкая, словно не самим Хельги придуманная, но все же вполне выполнимая. Идете сюда? Что ж, давайте.